Там, где нас всегда примут. Друзья попрощались с громовержцем и направились туда, куда предложил Вика. Преодолев негостеприимные поля Гарина и переправу через Андил, они оказались на землях, управляемых семейством Тера. С рассветом беглецы добрались до хозяйского замка, названного Вратами Леса, из-за своего расположения у границ непросветной чащи. Первой взором путников предстала открытая темно-серая башенка, ютившаяся на вершине неприступного утеса. «Одинокий страж», — сообщил Алексим негромко, чтобы не разбудить задремавшую в его объятиях Мию. «И как люди туда попадают?» — поинтересовалась Нилана, правившая зарей. «Сейчас увидишь». Он указал на подвесной настил, соединявший верхнюю площадку стража с нижним этажом основной части укреплений, неспешно выплывавших из густого утреннего тумана. «Это воитель. Там справа дозорный. Самый большой зовется звездочетом. Но о нас чуть позже встретят привратники». Продолжал перечислять золотисто-зеленые крыши Вика. «Смотрю, ты с ними неплохо знаком», — отметила девушка. «Я жил тут почти 7 лет». Тем временем они проехали под переправой и стали взбираться по крутой дороге, опоясывавшей высокий каменистый холм, служивший фундаментом для 5 из 6 башен замка. «Милый котик», — отметила Лани, разглядев над воротами черное хозяйское знамя. «Это пантера», — уточнил Иланец. «У одного из предков Никина было такое прозвище, от него и герб, и фамилия». Вскоре для гостей стали сводить выдвижной мост, и от грохота его механизма проснулась жрица Абилис. «Где мы? Такое странное сооружение, будто парит на облаке», — пробормотала она, оглядевшись. «А там внутри королева света, которую я видела во сне». «Это Аридна, мать Ника», — проговорил Алексим, тоже заметивший издалека белую фигуру на той стороне. «Аридна?» — удивилась Нилана. «Она тоже Илсази?» «Да, а я разве не упоминал об этом?» «Нет, но теперь-то мне ясно, откуда у Никина такое имя». Вдовствующая леди Тера оказалась приятной в общении женщиной лет 40, которая, несмотря на происхождение, своим поведением и манерами мало чем отличалась от других знатных дам Ланисии. «Эти девы меня выручили в очень непростой ситуации», сообщил Вика, представив своих спутниц хозяйки. «А сейчас нам всем необходим отдых, мы почти сутки ехали». «Конечно. Я прикажу нагреть вам воды да обустроить комнаты, а пока идут приготовления, вы немного расскажете мне о том, что творится вокруг. Ибо после того, что наговорил королевский гонец, увезший вниз Никина, я ничего уже не понимаю». Аридна пригласила их в просторную трапезную, где ее любопытство было удовлетворено кратким рассказом о возвращении королевской невесты и о том, что гаринский самозванец оказался сбежавшим принцем. «То, что вы мне поведали, просто удивительно», — заключила она. «Я бы не поверила и половине этой истории. Услышь я ее от кого-нибудь из наших дасанов». «А нас поразило, что леди Тирона тоже Илсази», — сообщила Нилана. «Как могло случиться, что в наших поселениях об этом ничего не знают?» «Наверное, слишком много времени прошло. Ведь я хоть и дитя лесного народа, но никогда не была на его священных землях», — проговорила хозяйка. «Мои родители уехали из Ирли-Вилем больше 1/2 века тому назад. Они обосновались на Западном Азоре, главном порте Ариды. Там у них появился сын Лес-Луус, а еще через 12 лет и дочь. Меня назвали серебряной рыбкой в угоду кормившему нас морю. Да и просто имя это созвучно с названием приютившей нас провинции. Когда мне было 7, отец с матерью умерли, и моим воспитанием пришлось заняться брату. Он устроился на корабль к одному уважаемому ланиситцу и завел с ним дружбу. Так что не один год мы жили, если и не богато, то, по крайней мере, весьма неплохо. Она вздохнула и выдержала долгую паузу. А потом снова вмешалась Лани. Потом пираты потопили судно, на котором трудился Леса Луус. Его не стало. Я, чтобы прокормиться, начала сдавать часть дома в аренду. Однажды у меня остановился очаровательный авантюрист Темрик по прозвищу Рыжий Кот. Мы полюбили друг друга и поженились. Я знала, что Тем родом из этих мест, но никогда не думала, что он наследник Лирия. Сам же он всегда называл себя местником без поместья. Все выяснилось только, когда захворал его брат. Тогда-то мы и переехали в Терон. Здесь родились наши дети, сын и дочь. Ей бы сейчас было столько же, сколько и вам, мои милые соплеменницы. А что с ней случилось? Поинтересовалась Нилана. Она пропала во время смуты Лайниса, а мой муж погиб, пытаясь защитить их обоих от слуг самозванца. В голосе леди промелькнула ярость, которая тут же сменилась слезами. «Ах, мой котик, моя девочка!» Жрица Абилис, что сидела ближе к хозяйке, передала ей платок, и тут их взгляды встретились. Аридна невольно вздрогнула, как делала это всякий раз, когда слышала имя девушки. «Мия, у тебя глаза зеленые», — осторожно проговорила она. «Это необычный цвет для Илсази. Кто твои родители?» «Я не знаю», — растерянно ответила черная кошка. «Много лет назад меня подобрали в лесу на границе наших земель». «На границе с Тейроном? В нескольких верстах от места, где Лали впадает в Андил?» — уточнила женщина. «Где-то там. Но откуда вы знаете?» «Там погиб Темрик. Мия, я думаю, ты моя дочь». «А если это совпадение?» — озадаченно прошептала та. «Я чувствую, что нет!» — воскликнула леди Тера. «Осенью тебе исполнилось 17, а когда ты пропала, было около года?» «Все так», — согласилась девушка. «А еще у нее есть перстень с котом», — добавила Нилана. «Перстень? У Тема был такой. Сейчас покажу». Воодушевилась Аридна и ненадолго покинула гостей, чтобы по возвращении продемонстрировать рисунок на крышке шкатулки. «Похож?» «Да, он самый. А я, стала быть, Мелисса Тера», — подсказала ей вновь обретенная мать. «Мелисса», — удивилась вездесущая Лани. «Зусин не слишком-то ошибся с именем. Надо было только слова переставить». «А есть разница?» — поинтересовался Алексим. «Конечно. Мелисса — кошкин клад», — сообщила Нилана. «Скорее уж сокровище кота», — уточнила хозяйка, улыбнувшись. «Это Тем выбирал имя для дочери. Наверное, сейчас тень его ликует на том берегу заката, зная, что наша девочка вернулась домой». «Неловко вас разочаровывать», — наконец заговорила Мия. «Но мне пока трудно считать домом новое для меня место. Я и вас-то не знаю. Как мне теперь называть?» «Мне было бы приятно услышать мама, но я не собираюсь тебя с этим торопить», — сказала Аридна. «Впрочем, я надеюсь, мы многое сможем наверстать, если ты переберешься к нам». «Нет, у меня есть обязанности в Ирли-Вильям», — решительно ответила шаманка. «То, что у меня есть семья, их не отменяет». «Но, деточка, обещай хотя бы подумать над этим. Возможно, здесь тебе будет лучше», — расстроившись, проговорила вдова. «Мы и Нилану с радостью приютим». Судя по выражению лица Лани, она-то как раз была готова остаться во вратах леса, Однако ее подруга вновь собиралась огорчить мать. Но не успела, ибо их разговор прервала горничная, сообщившая, что для ванны все готово. «Пусть первыми идут юные леди», — бросил Иланец. «Я не так сильно устал, как они. Подожду пока тут». Аридна вместе со служанкой проводила девушек, но вскоре вернулась к воспитаннику. «Не ожидал, что привезу тебе дочь», — сказал тот. «Я сама удивлена не меньше», — согласилась хозяйка. «И безумно рада. Да только, Алекс, я не знаю, как к ней подступиться. Кажется, она не хочет со мной сближаться». «Нет, она боится, что тебе вздумается ее контролировать. Ами не привыкла к этому. У Элсази ее слово превыше всего. Ты бы видела, как она говорит с их вождем. Не наседай на нее так». «Думаешь, дело в этом?» «Да, а еще она устала и измучена. Дай ей отдохнуть, прийти в себя. И ты увидишь, что она милая и общительная девочка. И, кстати, во многом похожа на твоего мужа, каким я его успел запомнить. Так что вам будет нетрудно подружиться». Тем был упрямым и жизнерадостным авантюристом, блаженно произнесла вдова. «Вот и она такая же». «А как случилось, что у нее все тело в синяках? Я постеснялась спросить, может, ты знаешь?» Ее стражники в Грине избили. Видимо, за то, что мне помогала. «Да, Алекси», — вздохнула леди. «Женщины из-за тебя страдают, даже когда это не связано с твоими любовными приключениями». «Скажешь тоже. Я вызволил Мию, как только смог, а этих двух негодяев распотрошил». «Ты становишься жестоким, как и твой черный капитан», — отметила Аридна. «Не надо было мне разрешать вам видеться так часто». «Я бы все равно не стал таким миролюбивым, как отец». «Да, пожалуй, в жилах Шенна кровь демона отдохнула. Зато в твоих заиграла в полную силу». «Мне счесть это за комплимент?» — усмехнулся Вика. «Как хочешь», — бросила она, поднимаясь со своего места. «Пойду справлюсь об обеде. Думаю, и ты, и девочки уже отдохнете к этому времени». Вопреки надеждам матери, Мия проспала до самого вечера. За ужином они толком не поговорили, а после трапезы шаманку выкрал Алексим, предложив ей прогуляться по весьма примечательной внутренней стене замка, прямо на которой были высажены фруктовые деревья. «Сбылись слова хранителя», — сказал Иланец. «Ты узнала свое настоящее имя?» «Да, но что мне с этим делать? Мне кажется, я уже обидела мать своим отказом поселиться здесь». «Не переживай, она поймет. Ты только дай ей шанс с тобой подружиться. Погости здесь какое-то время». «Я должна вернуться в Ирли-Вильям к равноденствию, так что у меня всего несколько дней». «Жаль. Я собирался отвезти вас с подругой туда, но хочу сперва навестить нашего наместника в Нисси. Обещай, что вы постараетесь дождаться моего возвращения». «А ты надолго?» «Надеюсь, что нет». После отъезда воеводы прошла почти неделя, но никаких вестей из столицы не было. Жрица Обилис начала было беспокоиться, но тут объявился Никин. Юный лорд уже знал об их родстве и первым же делом выразил свою радость по этому поводу, крепко обняв сестру, так что ей с трудом удавалось дышать. «А я все твердил, ты жива!» — воскликнул он, чуть не плача. «Я тоже всегда верила, что где-то у меня есть семья, в которой меня помнят и любят». Она похлопала брата по спине и стала выбираться из его объятий, попутно полюбопытствовав, не передавал ли Алексим что-нибудь для нее. «Как ты догадалась?» — удивился Ник и протянул Мии опечатанное орлом Вига письмо, которое та незамедлительно принялась читать. «Котенок, Прости, что не смог приехать сам, ибо я теперь исполняю обязанности королевского наместника. Как оказалось, я вовсе не плох в подобном деле, особенно если выбирать между мной и твоим новоявленным родственничком. Он хороший парень, но уж слишком легкомысленный. В этом вопросе он превзошел даже того, кого заменял. Так что пришлось нам поменяться ролями. Ник проводит вас в Ирли-Вильям, а я останусь здесь ждать возвращения Нелла. Потом, возможно, приеду тебя навестить. С нетерпением жду встречи. Твой Алексим Вика. На следующее утро лорд Терра во главе небольшого отряда отправился вместе с юными Илсази на земли их соплеменников. Проводя довольно много времени вместе, брат и сестра быстро нашли общий язык и сдружились так, будто и не было никакой 16-летней разлуки. Никен уже не казался девушке таким бестолковым простачком, каковым посчитала она его при первой встрече. Однако его застенчивость в отношении Ниланы поражала жрицу обилия до глубины души. Впрочем, и Лани вела себя точно так же. А посему Мия решила не вмешиваться в их милую игру, состоявшую из подмигиваний и переглядываний. Добравшись до границы священных лесов, ланисийцы повернули обратно, ибо их вид, по мнению шаманки, мог еще больше разозлить Мара Лууса, разговор с которым и так не предвещал ничего хорошего. В Ирли-Вильям черная кошка как смогла постаралась защитить подругу от нападок разъяренного отца, а когда тот наконец успокоился, поведала ему и свои новости. «Итак, я дочь Аридны Терра, родители которой 50 лет назад покинули наше поселение. Скажи, Мара Луус, ты знаешь о ком-нибудь, кто уезжал из священных лесов так далеко на север?» «Слышал я одну историю», — протянул он. «Мой отец говорил, был у него брат, питавший необычайную страсть ко всякого рода приключениям и авантюрам. Он вечно где-то пропадал, а потом неожиданно появлялся и удивлял окружающих своими невероятными историями. И вот однажды они с женой исчезли, но так и не вернулись. Сдается мне, что это и есть твой дед. Очень уж ты мне его напоминаешь. Получается, мы с тобой родственники?» «Права я была, когда не приняла ухаживания твоего сына. То, что вы друг другу не подходите, я понял еще тогда, когда ты его опозорила, вызвав на поединок на глазах у всего поселения. Я еще и победила, помнишь?» «Такое забудешь. Он же после этого в Абвилем удрал, боится здесь показаться. Может, поблагодарить за это батюшку?» — усмехнулась шаманка и поспешила к себе домой.